«Дикая Венера». Я спускался с последних отрогов к Нигу, и хотя солнце уже садилось, все же мог различить внизу, в долине, дома маленького городка Илля, бывшего конечной целью моего путешествия. «Вы, конечно, знаете, где живет господин де Перерат?» — спросил я у каталонца, служившего мне второй день проводником. «Знаю ли я?» — вскричал он. «Я знаю его дом как свой собственный, и не будь сейчас так темно, я мог бы показать вам его. Это самый красивый дом во всем Илле. Да, у этого господина де Перерат немало денег, и он женит своего сына на особе еще более богатой, чем он сам». «И скоро эта свадьба?» — спросил я. «Скоро? Возможно, что скрипачи уже приглашены на эту свадьбу. Она может быть и сегодня, и завтра, и послезавтра. Почем знать? Состоится она в Пьюигариге, потому что невеста сама из Пьюигарига. Да, это будет всем свадьбам свадьба». Меня направил к господину де Перераду мой друг, господин де П. По его словам, это был сведущий археолог и безгранично услужливый человек, которому доставит удовольствие показать мне все развалины на 10 миль в окружности. А я именно рассчитывал на него, чтобы осмотреть окрестности Илля, которые, как мне было известно, изобиловали памятниками глубокой старины и средневековья. Свадьба, о которой я только что слышал впервые, расстраивала все мои планы. «Я попаду на торжество, как кур во щи», — подумал я. Но о моем предстоящем приезде там все уже оповещены, и не явиться неудобно. «Готов биться об заклад, сударь», — сказал мне мой проводник, когда мы проезжали уже по долине. «Я оставлю сигару, что знаю, зачем вы едете к господину де Перераду». «Но ведь это и не так уж трудно отгадать», — ответил я, протягивая ему сигару. В такой поздний час, да еще проездив 6 миль по отрогам к Нигу, самое главное — это поужинать. «Да, но завтра. Послушайте, я пари держу, что вы едете в Иль, чтобы посмотреть на идола. Я угадал это, увидев, как вы срисовывали серабонских святых». «Идола? Какого идола?» Это слово возбудило мое любопытство. «Как? Вам в Припиньяне не рассказывали, как господин де Перерат нашел в земле идола?» «Вы хотите сказать статую из терракоты, из глины?» «Ничуть не бывало, из настоящей меди. И право, тут есть из чего наделать уйму медиков. Она весит столько, сколько любой церковный колокол. Мы отыскали ее на большой глубине, в том месте, где стоит оливковое дерево». «Значит, вы присутствовали при раскопках?» «Да, сударь. Господин де Перерат недели две тому назад велел нам, то есть Жану Коллю и мне, выкорчевать старое оливковое дерево, замерзшее еще прошлой зимой. Зима эта, как вы знаете, была жестокая. И вот, копая, Жан Коль, который работал на совесть, ударил заступом, и я услышал «бим», как будто он ударил по колоколу. «Это еще что такое?» — говорю я. «Мы не перестаем копать заступом все глубже и глубже, как вдруг показалась черная рука, похожая на руку мертвеца, вылезающего из могилы. Ну тут уж я совсем перепугался, бегу к хозяину и говорю ему: «Сударь, покойник под оливковым деревом, надо звать священника». «Какой покойник?» — спросил он. Пошел за мной и, увидев руку, закричал: «Антик, антик!» Можно было подумать, что он нашел какое-то сокровище. Потом он ухватился за лопату и то ею, то руками начал раскапывать землю, работая значительно быстрее, чем мы двое. «Что же вы, наконец, нашли?» «Большую черную женщину, сударь, более чем наполовину голую, простите за нескромность, всю из меди, и господин де Перерат сказал нам, что это идол времен язычества, времен Карла Великого, что ли?» «Я уже понимаю, что это такое. Какая-нибудь обыкновенная бронзовая Мадонна из разрушенного монастыря». «Обыкновенная Мадонна? Как бы не так! Я ее наверняка узнал бы, будь это Мадонна. Говорю ж я вам, что это идол. Один вид ее чего стоит. Она смотрит на вас своими большими белыми глазами. Так и кажется, что она насквозь видит вас. Приходится опускать глаза, если только взглянешь на нее». «Белые глаза? Они, несомненно, вставлены в бронзу. Это, скорее всего, римская статуя». «Да-да, римская. Господин де Перерат сказал, что это римлянка. О, теперь я вижу, что вы такой же ученый, как и он». «А она цела, хорошо сохранилась?» «О, сударь, без всяких поломок! И право, она лучше и красивее сделана, чем бюст короля Луи Филиппа из раскрашенного гипса, который стоит в мэрии. Но все-таки лицо этого идола мне не по душе. Вид у нее какой-то злой. Да она и на самом деле злая». «Злая? Какое же она зло вам причинила? Не мне, собственно. Впрочем, сейчас я вам расскажу. Мы работали вчетвером, чтобы поставить ее на ноги, и вместе с нами тянул тоже за веревку и господин де Перорат, хотя у этого почтеннейшего человека столько же сил, сколько у цыпленка. После больших усилий нам удалось, наконец, поставить ее прямо. Я набрал щебня, чтобы подложить под нее, как вдруг трах! И она всей своей массой падает навзничь. Я кричу «Сторонись!», но было уже поздно, и Жан-Коль не успел вытащить ногу. И он был ранен. Бедная его нога была переломлена, как спичка. Проклятие! Когда я увидел это, то пришел в дикую ярость и хотел было заступом разнести идола на части. Но господин де Перорат удержал меня. Он дал Жану Колю денег, но тот пока что все еще в постели, вот уже вторая неделя пошла. И доктор говорит, что он никогда уже не сможет владеть больной ногой так хорошо, как здоровой. А жалко, потому что он считался нашим лучшим бегуном и после сына хозяина играл лучше всех в Жедепом. Альфонс де Перорат очень огорчен, потому что Коль был его постоянным партнером. Вот весело было смотреть, как они перебрасывались мечами. Паф-паф! Мечи никогда не касались земли. Разговаривая таким образом, мы достигли Иля, и я скоро очутился перед господином де Перорадом. Это был маленький старичок, еще моложавый и живой, напудренный, с красным носом, на вид весельчак и насмешник. Не вскрывая даже рекомендательного письма господина де П, он усадил меня за обильно уставленный стол и представил своей жене и сыну как знаменитого археолога, призванного воскресить Руссильон, забытый вследствие равнодушного отношения к нему со стороны ученых. Принявшись с большим аппетитом за еду, потому что ничего так не располагает к ней, как чистый горный воздух, я стал разглядывать моих хозяев. Я уже вкратце описал господина де Перорада, а теперь надо еще к этому прибавить, что он является олицетворением подвижности. Он говорил, ел, вставал, бегал в свою библиотеку, приносил мне оттуда книги, показывал гравюры, наливал мне вина, словом, не оставался спокойным даже и двух минут. Жена его, немного полная, как большинство каталонок, переваливших за 40 лет, показалась мне просто дебелой провинциалкой, исключительно занятой своим хозяйством. Хотя ужина хватило бы, по крайней мере, человек на 6, она побежала на кухню, приказала резать голубей, поджарить просяной каши и открыла несчетное количество банок варенья. В один момент весь стол был заставлен блюдами, бутылками, и, конечно, я умер бы от несварения желудка, если бы стал хотя пробовать все, что мне предлагали. Если же я отказывался от какого-нибудь блюда, то начинались бесконечные извинения со стороны моих хозяев. То им казалось, что мне вообще выли ничего не понравится, то доказывали, что парижане — народ избалованный, а в провинции так мало развлечений и так далее. Среди суетни один Альфонс де Перорат оставался неподвижным, как терм. Это был высокий молодой человек 26 лет, с красивым и правильным лицом, хотя и лишенным выражения. Атлетический рост и сложение служили оправданием его репутации неутомимого игрока в Жедепом, которую он приобрел на своей родине. В тот вечер он был одет элегантно, совсем по картинке последнего номера парижского журнала «Мод». Но у меня создалось впечатление, что костюм стесняет его. Он держал шею в бархатном воротнике вытянутой, как палка, и когда ему надо было повернуть голову, то он повертывался всем туловищем. Огромные загорелые руки и короткие ногти как-то не гармонировали с его костюмом, и их можно было принять за руки рабочего в манжетах лондонского денди. Впрочем, хотя он и разглядывал меня с большим любопытством с головы до ног, как парижанина, он за весь вечер только один раз обратился ко мне с вопросом. И то, чтобы узнать, где я купил свою цепочку для часов. «Ну-с, а теперь, мой дорогой гость», — говорил мне господин де Перорат, когда ужин приближался к концу, — «вы мой и поступаете в мое распоряжение. Я вас не отпущу, пока вы не увидите всего, что есть любопытного в наших горах. Надо, чтобы вы полюбили изучение нашего Руссильона и чтобы вы отдали ему дань справедливости. Вы даже и не подозреваете о том, что мы вам здесь покажем финикийские, кельтские, римские, арабские, византийские памятники. Вы увидите их все. Я вас всюду поведу и все покажу вам, все, начиная от гиганта кедра и кончая мельчайшей травинкой». Приступ кашля заставил его замолчать. А я воспользовался этим, чтобы извиниться, что попал к ним, кажется, не вовремя, и боюсь помешать их семейному торжеству. Если бы он мог мне дать хороший совет, какие экскурсии здесь можно предпринять, не беспокоя его, то я... «Ах, вы намекаете на свадьбу вон того молодца!» — вскричал он, прерывая меня. «Пустяки! Она будет сыграна послезавтра. Вы отпразднуете ее вместе с нами, в семейном кругу, потому что невеста еще в трауре по тетке, оставившей ей наследство. Вот почему не будет, собственно, никаких празднеств и балов. Жалко! Вы бы поглядели, как пляшут наши каталонки. Они хорошенькие, и, быть может, у вас явилось бы желание последовать примеру моего Альфонса. Одна свадьба, говорят, влечет за собой другую. В субботу, когда мы благословим молодых, я буду свободен, и мы пустимся с вами в путь. Я прошу извинить меня за ожидающую вас скуку на провинциальной свадьбе. Для парижанина, избалованного развлечениями, и вдруг свадьба, да вдобавок без бала, но зато вы увидите новобрачную и скажете свое мнение о ней. Впрочем, вы человек солидный и больше не засматриваетесь на женщин. У меня есть показать вам кое-что и получше. Да, я уж вам покажу нечто особенное. На завтра я вам заготовил недурной сюрпризец. «Боже мой», — сказал я ему, — «право трудно хранить в доме сокровища, чтобы окружающие об этом не знали. Мне кажется, я догадываюсь о сюрпризе, который вы приготовили мне. Но если речь идет о вашей статуе, то она, судя по описанию моего проводника, только еще больше возбудила мое любопытство и заранее стала предметом моего восхищения». «Ах, вот как! Он с вами говорил об идоле, как они называют мою прекрасную Венеру Тур. Но пока молчу. Завтра при дневном освещении вы ее увидите и скажете мне, прав ли я, принимая ее за шедевр. Да, черт возьми, вы приехали как нельзя более кстати. На ней есть кое-какие надписи, которые я, бедный невежда, толкую по-своему, но ученый из Парижа... Вам, быть может, покажется смешным мое толкование. Потому что я, старый провинциальный археолог, составил записку. Я хочу взбудоражить всю прессу. Если вам угодно было бы прочитать ее и проредактировать, то я мог бы рассчитывать... Например, мне очень хотелось бы узнать, как вы переведете такую надпись на цоколе. «Каве». Но опять-таки больше ни о чем не хочу расспрашивать вас. До завтра, до завтра. Сегодня больше не гу-гу о Венере. «И правильно, Пейрорат», — сказала его жена. «Не тормоши ты больше своего идола. Разве ты не видишь, что мешаешь нашему гостю кушать? В Париже, наверное, увидишь и не такие статуи, как твоя. В Тюльрии их целые дюжины, и таких же бронзовых, как эта». «Вот оно, невежество! О, святая простота провинции!» — прервал ее господин де Пейрорат. «Нет, подумайте, сравнивать дивное античное произведение с плоскими фигурами Кусту. Comme avec irrévérence parler des deux ma ménagère. Как непочтительно отзывается о богах моя хозяйка. Знаете, жена предложила мне переплавить мою статую на колокол для нашей церкви и хотела быть крестной его. Нет, сударь, вникните только. Шедевр Мирона. Шедевр, шедевр, хорош шедевр, сломать ногу человеку. Жена, посмотри-ка, — сказал решительным тоном господин де Пейрорат, протягивая в ее сторону правую ногу в шелковом полосатом чулке. Если бы моя Венера сломала мне эту ногу, то я нисколько не пожалел бы. Боже мой, как можешь ты говорить подобные вещи? К счастью, Жан поправляется. И все-таки я никак не могу заставить себя смотреть на статую, которая приносит такие несчастья. Бедный Жан-Коль. «Быть раненым Венерой!» — воскликнул господин де Пейрорат громко хохоча. «Быть раненым Венерой! И негодяй еще жалуется! Венерис нек праэмия норис! Кто не был ранен Венерой?» Альфонс, понимавший лучше по-французски, чем по-латыни, недвусмысленно подмигнул и взглянул на меня, точно спрашивая: «А вы-то, парижанин, поняли, в чем тут дело?» Ужин кончился. Прошел уже целый час, как я перестал есть. Я устал, и мне трудно было скрыть одолевавшую меня зевоту. Госпожа де Пейрорат первая заметила это и сказала, что пора идти спать. И тогда опять пошли новые извинения в связи с ожидавшим меня плохим ночлегом. Я буду лишен здесь парижских удобств. В провинции все так плохо. Но нужно отнестись снисходительно к руссельонцам и так далее. Как я не возражал, что после поездки в горах любая связка соломы покажется мне прекрасной постелью, хозяева все продолжали просить извинить их, бедных деревенских жителей, что им не удалось так хорошо меня принять, как им того хотелось. Наконец я поднялся в сопровождении господина де Пейрорада в представленную мне комнату. Лестница, верхние ступени которой были деревянные, вела в коридор, куда выходило несколько комнат. «Направо», — сказал мой хозяин, — «комната, которую я предназначаю будущей жене Альфонса. Ваша комната в конце противоположного коридора. Вы, конечно, понимаете», — добавил он, лукаво улыбаясь, — «что новобрачных не мешает изолировать. Вы будете в том конце дома, а они в этом». Мы вошли в хорошо обставленную комнату, и первый предмет, на который я обратил внимание, была огромная постель, футов 7 длиной и 6 шириной, и такой вышины, что понадобился бы табурет, чтобы на нее вскарабкаться. Хозяин мой, показав мне, где находится звонок, и лично убедившись в том, что сахарница полна сахара, и что флаконы с одеколоном занимают свои места на туалете, спросил меня еще несколько раз, не надо ли мне чего. Потом пожелал спокойной ночи и удалился. Окна были закрыты. Прежде чем раздеться, я открыл одно из них, чтобы подышать свежим ночным воздухом, столь приятным после плотного ужина. Как раз против окон возвышался Канигу, неизменно величественный. В этот вечер, утопая в сиянии луны, он показался мне самой красивой горой на свете. Я стоял несколько минут, созерцая его причудливый силуэт, и собирался уже захлопнуть окно, когда, опустив глаза, увидел в 20 шагах от дома пресловутую статую на пьедестале. Она стояла в углу живой изгороди, отделявшей маленький сад от большой, гладко утоптанной квадратной площадки, служившей для городской молодежи, как я потом узнал, местом для игры в жедепом. Этот небольшой участок земли, принадлежащий господину де Перераду, был уступлен им муниципалитету по настоятельной просьбе сына. Расстояние, отделявшее меня от статуи, лишало меня возможности определить ее позу. Я мог судить только о ее высоте, которая показалась мне достигающей 6 футов. В эту минуту двое городских бездельников пересекали площадку для игры у самой почти изгороди, насвистывая задорную руссельонскую песенку «Монтань регалад». Они остановились посмотреть на статую, и один из них даже обратился к ней громким голосом, с речью. Он говорил с ней на каталонском диалекте, а я достаточно долго прожил в Руссельоне, чтобы понять почти все его слова. «Так вот ты, мерзавка!» — выражение, к которому прибег каталонец, было еще крепче. «Вот где ты!» — говорил он. «Так это ты сломала ногу Жану Колю! Если бы ты принадлежала мне, я свернул бы тебе шею!» «А чем же?» — сказал второй. «Она из меди и такая твердая, что Этьен сломал свой напильник, пробуя ее подпилить. Это медь еще времен язычников, она тверда, как не знаю что. Будь у меня с собой моя стамеска», — говоривший был, вероятно, подмастерьем у какого-нибудь слесаря, «я бы ей живо выковырнул большие белые глазища в 2 счета, как миндаль из скорлупы. В них серебра больше, чем на 100 су». Они отошли от нее на несколько шагов. «Однако нужно пожелать идолу спокойной ночи», — сказал, остановившись вдруг старший из подмастерьев. Он нагнулся и, по-видимому, поднял с земли камень. Я увидал, как он размахнулся, что-то бросил и услышал, как мгновение спустя бронза статуи сильно звякнула от удара. Но не успел затихнуть этот звон, как бросивший камень подмастерье крикнул от боли и, схватившись рукой за голову, едва проговорил: «Она кинула его в меня обратно!» И оба сорванца бросились бежать со всех ног. Очевидно, камень отскочил, ударившийся металл, и отомстил негодяю за оскорбление, нанесенное богине. Я захлопнул окно, смеясь от всей души. Одним вандалом больше, наказанным Венерой. Если бы все разрушители наших памятников древности расшибали себе так же головы, как и этот. На этом милосердном пожелании я заснул. Было уже совсем светло, когда я проснулся. Около моей постели с одной стороны стоял господин де Перерат в халате, а с другой — слуга, которого послала его жена с чашкой шоколада в руке. «Ну, парижанин, пора вставать!» «Вот они, эти столичные ленивцы», — говорил мой хозяин, пока я наспех одевался. 8 часов, а не угодно ли? Он еще в кровати. Я на ногах с 6 утра. Вот уже 3-й раз, как я поднимаюсь сюда. 2 раза подходил уже к вашей двери на цыпочках, прислушивался. Никакого признака жизни. Вредно так много спать в ваши годы. А Венера-то моя, которую вы еще не видали. Ну, живо глотните-ка этого барселонского шоколада. Чистейшая контрабанда. Такого шоколада в Париже вы и не сыщете. Набирайтесь сил. Когда вы очутитесь перед моей Венерой, вас оттуда не оторвать будет. Я в 5 минут был готов. То есть кое-как побрился, наполовину застегнулся и чувствовал, как обжег себе рот и горло шоколадом, проглоченным чуть ли не в кипящем виде. Я спустился в сад и очутился перед дивной статуей. Это и впрямь была Венера. И к тому же изумительной красоты. Верхняя часть ее туловища была обнажена, сообразно с тем, как древние изображали своих излюбленных богов. Правая рука, которую она держала на высоте груди, была повернута ладонью внутрь, причем большой палец и два соседних были вытянуты, тогда как остальные два были слегка согнуты. Другая ее рука опустилась вдоль бедра и поддерживала драпировку, покрывавшую нижнюю часть тела. Поза статуи напоминала другую статую, игрока в мору, называемую неизвестно почему германиком. Быть может, здесь имелось в виду изобразить богиню за игрой в мору? Как бы там ни было, редко можно было встретить что-либо более совершенное, чем тело этой Венеры, более нежное и сладострастное, чем формы ее, более изящное и более благородное, чем ее драпировки. Я рассчитывал встретить какое-нибудь произведение времен упадка Римской империи, а передо мной стоял шедевр эпохи расцвета скульптуры. Особенно поразила меня редкая естественность форм, наводившая на предположение, что статуя была слеплена с натуры, если только природа могла создать такую совершенную модель. Волосы, поднятые над лбом, казалось, были когда-то позолочены. Небольших размеров голова, как почти у всех греческих статуй, была наклонена слегка вперед. Что же касается лица, то мне никогда не удастся передать его странную особенность. Да и тип его не приближался ни к одной из виденных мной когда-либо античных статуй. То не была спокойная и строгая красота греческих воятелей, которые, действуя словно по системе, придавали всем чертам своих произведений какую-то величавую неподвижность. Здесь я наблюдал наоборот, явно выраженное намерение художника придать лицу выражение коварства, граничащего с озлобленностью. Все черты этого лица были слегка искажены. Глаза немного косы, углы рта едва заметно приподняты, ноздри слегка раздуты и так далее. Презрение, ирония, жестокость — вот что было написано на этом лице, да нельзя, впрочем, красивым. По правде сказать, чем больше приходилось всматриваться в эту удивительную статую, тем сильнее охватывало ощущение тягостного чувства, что такая ослепительная красота была лишена всякой нежности. «Если модель когда-либо существовала, — сказал я господину де Пейрораду, а я сомневаюсь, чтобы небо могло сотворить подобную женщину, то приходится жалеть ее любовников. Она, вероятно, доставляла себе немало удовольствия, заставляя их умирать от отчаяния. Есть что-то жестокое в ее выражении, а вместе с тем я никогда не видел ничего более прекрасного. «Савеню тут антре асапуа аташе!» «Все пришло к его жертве!» продекламировал господин де Пейрорат, вполне удовлетворенный моим энтузиазмом. Выражение демонической иронии усугублялось, быть может, еще и контрастом между серебряной инкрустацией ее блестящих глаз и черновато-зеленой патиной, покрывшей с течением времени всю статую. Эти блестящие глаза создавали некоторую иллюзию, близкую к действительности, к жизни. И я не мог не вспомнить моего проводника, утверждавшего, что статуя заставляет опускать глаза всех, кто на нее смотрит. Это было почти верно, и я не мог не подосадовать на себя, почувствовав, что мне и впрямь становится как-то не по себе рядом с этой бронзовой фигурой. «Теперь, раз вы уже детально рассмотрели ее, дорогой коллега по археологии, — сказал господин де Пейрорат, — откроем, если угодно, научное совещание. Что скажете вы об этой надписи, на которую вы еще не обратили внимания?» Он указал мне на цоколь статуи, и я прочел там следующие два слова. «Каве амантем». «Quid dices, doctissime?» «Что скажешь, ученейший?» — спросил он меня, потирая руки. «Посмотрим, сойдемся ли мы на смысле этого «каве амантем». «Есть два толкования», — отвечал я. «Перевести можно...» «Берегись того, кто тебя любит, не доверяй любовникам». Но в таком случае, боюсь, как бы это «каве амантем» не грешило против правил латинского языка. Наблюдая демоническое выражение лица этой дамы, я, пожалуй, склонен думать, что художник имел в виду предостеречь зрителя именно против этой жуткой красоты. Поэтому вернее было бы перевести «берегись, коли она тебя полюбит». «Хм, пожалуй», — сказал господин де Перорат. «Такой смысл допустим. Но не в укор вам будет сказан, я предпочитаю первый перевод, который, однако, требует дальнейшего развития. Знаете ли вы, кто был любовником Венеры?» Их было несколько. «Да, но первым был Вулкан. Ведь говорилось же, несмотря на всю твою красоту и твой высокомерный вид, любовником твоим будет жалкий хромой кузнец. Вот величайший урок, сударь, для кокетливых женщин». Я не мог сдержать улыбки. До такой степени это толкование показалось мне сшитым белыми нитками. «Этот латинский язык со своей лаконичностью ужасен», — заметил я во избежание формальных возражений, и отступил на несколько шагов, чтобы лучше разглядеть статую. «Одну минуту, коллега», — сказал господин де Перорат, удерживая меня за руку. «Вы еще не все видели? Есть и другая надпись. Поднимитесь на цоколь и посмотрите на правую руку». Говоря это, он помог мне влезть. Без всяких церемоний я ухватился за шею Венеры, с которой мало-помалу начинал осваиваться. Одну минуту я даже уставился на нее в упор, и вблизи она показалась мне еще более злой, еще более прекрасной. Понемногу я стал различать на ее руке несколько выгравированных начертаний античного письма курсивом. При усиленной помощи очков я стал складывать по буквам надпись, а господин де Перорат повторял за мной каждое слово, приободряя меня жестами и восклицаниями. Прочитать удалось следующее. «Венери турбул эутичес миро империо фечит». Мне показалось, что после слов «турбул» было несколько стертых букв, но слово «турбул» можно было во всяком случае прочесть ясно. «А это значит?» — спросил меня сияющий хозяин, лукаво улыбаясь и уверенный, что мне нелегко будет справиться с этим «турбул». «Есть одно слово, которого я еще не понимаю», — ответил я ему. «Все остальное не представляет трудностей. Итак, Евтихий Мирон сделал это приношение Венере по ее велению». «Великолепно! Но куда вы девали «турбул»? Что обозначает «турбул»?» «Турбул» сильно смущает меня, и я тщетно подыскиваю какой-нибудь из известных эпитетов Венеры, который подошел бы сюда. «Ну а что бы вы сказали о «турбулента»?» «Венера буйствующая, возбуждающая. Вы замечаете, что меня все еще озабочивает ее злобное выражение лица?» «Турбулента» — это не очень плохой эпитет для Венеры», — добавил я робким тоном, так как и сам был не вполне удовлетворен своим толкованием. «Буйствующая Венера? Венера-буянка? О, неужели вы думаете, что моя Венера какая-нибудь кабацкая Венера? Нет, сударь, нисколько. Это Венера из хорошего общества. Впрочем, я сейчас вам растолкую это самое «турбул». Но за это вы пообещаете мне не разглашать моего открытия до напечатания моей статьи. Так как, видите ли, я горжусь своей находкой. Дайте же нам, захолустным провинциалам, хоть крошки со стола собрать. Вы так богаты, господа ученые из Парижа». С высоты пьедестала, с которого я все еще не сходил, я торжественно обещал ему, что никогда не пойду на такую низость, чтобы лишить его чести этого открытия. «Турбул!» — произнес он, приближаясь ко мне и понижая голос из боязни, чтобы никто, кроме меня, не расслышал его. «Нужно читать «турбулнерае». Тем не менее, я ничего не понимаю. Слушайте меня хорошенько. В одной миле отсюда, у подножья горы, есть деревня под названием Бультернера. Это не что иное, как искаженное латинское слово «турбулнера». Перестановка букв — явление самое обычное. Бультернера, милостивый государь, была римским городом. Я всегда это подозревал, но у меня никогда не было точного доказательства. Вот оно! Эта Венера была местным божеством города Бультернеры. Кстати, это слово «бультернера», древнее происхождение которого я только что доказал, свидетельствует об одной еще более любопытной подробности, а именно Бультернера, прежде чем стать римским городом, была городом финикийским. Он остановился на минуту, чтобы вздохнуть и полюбоваться произведенным на меня эффектом. Мне с трудом удалось сдержать сильное желание расхохотаться. «В самом деле», — продолжал он, — «турбулнера» — чисто финикийское слово. «Тур» произносите как «тур». А «тур» и «сур» — одно и то же слово, не так ли? «Сур» — финикийское название Тира. и мне не приходится напоминать вам значение этого слова. Бул — это бал, и при легком изменении произношения то же, что баль, бель, буль. Но вот нера немного смущает меня. Я склонен думать за неимением подходящего финикийского слова, что это происходит от греческого «инкок» — сырой, болотистый, и таким образом все слово гибридное. Чтобы оправдать ссылку на инкок, я вам покажу, как горные ручьи образуют в Бультернере зловонные болота. С другой стороны, окончание «нера» могло быть добавлено значительно позже, в честь Неры Пивезувии, жены Тетрика, оказавшей весьма возможно какое-нибудь благодеяние городу Турбула. Но благодаря наличию там болот я все-таки стою за этимологию «инкок». И с видом человека вполне удовлетворенного он понюхал табаку. Но забудем про финикян и вернемся к надписи. Итак, я перевожу. В Венере Бультернерской, по ее велению, Мирон посвящает эту статую своей работы. Я воздержался от критики подобной этимологии, но захотел в свою очередь явить доказательство своей проницательности и сказал ему: «Подождите минутку, сударь. Мирон, несомненно, посвятил что-то богине, но мне совсем не ясно, что он посвятил ей именно эту статую». «Как?» — вскричал он. «Разве Мирон не был знаменитым греческим воятелем? Талант его мог передастся потомству, и один из его правнуков, возможно, явился создателем моей статуи. Ничего нет более правдоподобного». «Однако», — возразил я, — «на ее руке я вижу маленькую дырочку. Я полагаю, что она служила для прикрепления какого-нибудь предмета, например, браслета, который этот Мирон преподнес Венере в виде искупительной жертвы, так как, по всем вероятиям, сам он был не особенно счастливым любовником. Венера была озлоблена против него, и он умилостивил ее, преподнеся ей золотой браслет. Заметьте, кстати, что «фечет» — «сделал», «создал» — часто ставится вместо «консекравит» — «посвятил». Эти два термина — синонимы. Я мог бы вам привести не один аналогичный пример, будь у меня под рукой Грутер или Арелиус. Вполне естественно, что какому-то влюбленному снится Венера, и он воображает, что она приказывает поднести ее изображению золотой браслет. Ну вот Мирон и преподносит ей браслет. Потом приходят варвары, или, может быть, какой-нибудь святотатец. «Ах, видно, что вы писали романы!» — вскричал мой собеседник, протягивая мне руку, чтобы помочь спуститься. «Нет, сударь! Это произведение школы Мирона. Поглядите на работу, и вы не сможете со мной не согласиться». Приняв за правило не противоречить до бесчувствия упрямым археологам, я покорно опустил голову и ответил ему: «Эта вещь удивительная». «Ах, боже мой!» — вскричал господин де Пейрорат. «Еще новое проявление вандализма! Кто-то, наверное, бросил камнем в мою статую!» Он только что обнаружил белый знак немного ниже левой груди Венеры. Я заметил подобный же знак на пальцах правой руки, которые, как я тогда и подумал, были задеты пролетевшим камнем или отскочившим при ударе осколком камня, попавшим рикошетом в руку. Я рассказал господину де Перераду о возмутительном поступке, свидетелем которого мне пришлось быть, и о последовавшем за ним наказании виновника. Он долго смеялся над всей этой историей и, сравнив озорника с Диомедом, пожелал ему увидеть наподобие греческого героя всех своих товарищей, превращенных в белых птиц. Колокол, призывавший к завтраку, прервал это классическое собеседование, и также накануне я вынужден был есть за четверых.